принадлежащей крупной цинской аристократии. Действие развертывается в двух огромных дворцах Нинго и Жунго, являющихся собственностью семьи Цзя. Старшим во дворце Нинго во время действия романа является Цзя Джень, а во дворце Жунго Цзя Ше и его младший брат Цзя Джен, у которого есть сын Бао Юй и дочь Юань Чунь Гуй Фэй, одна из жен императора. Вопреки правилам конфуцианской морали, требовавшей, чтобы мужчины с раннего детства воспитывались отдельно от женщин, Бао Юй, находясь у своей бабушки Ши Тай Цзюнь, матушки Цзя, проводит все время со своими сестрами. Они увлекаются играми, сочинением стихов. У юноши завязывается тесная дружба с Дай Юй, хрупкой, болезненной девушкой, чувствующей себя чужой в этом доме, вынужденной жить здесь в связи со смертью своей матери, сестры Цзя Ше и Цзя Джена. Дружба с годами перерастает во взаимную любовь. Бао Юй мечтает жениться на Дай Юй, но бабушка избирает ему в жены Бао Чай, двоюродную сестру Бао Юя, в которой она видит образец конфуцианских добродетелей, умение угодить всем окружающим в противоположность Дай Юй, обладающей независимым характером. Следует отметить, что роман пронизан религиозным учением буддизма даосизма о бессмертии и перевоплощении душ, о бренности земного существования и греховности суетного мира. Автор пытается показать, что жизнь основных героев романа развертывается по предопределению судьбы, записанному в реестрах бессмертной феи Цзиньхуань. И судьбу героев он в завуалированной форме описывает в стихотворениях «Сон в красном тереме» в главе 5. Но, несмотря на свои религиозно-мистические взгляды, сказавшиеся на романе, автор, как крупный художник, неизменно остающийся верным жизненной правде, глубоко реалистически рисует образы основных членов огромной семьи Цзя, вокруг которых группируются второстепенные герои. В романе выведено несколько сот действующих лиц, и почти все они наделены точными и запоминающимися чертами характера. Среди образов, созданных в романе, не только представители аристократии чиновного мира, но и немало простых людей. Перед читателями предстает целая галерея слуг и служанок. Здесь Си Жень, верная служанка Бао Юя, отдающая все свои силы заботам о юноше и заявляющая о своем нежелании уходить от него, когда родные хотят ее выкупить. И Пин Эр, который помогает своей госпоже Ван Си Фин, Фин Цзэ, распоряжаться по хозяйству и поддерживать порядок в доме, но в то же время, когда возможно, делает поблажки младшим слугам и служанкам и многие другие. Семья Цзя, о злоключениях которой повествуется в романе, возвысилась благодаря братьям Цзя, Юаню и Цзя Яню, получившим от императора за верную службу титулы гунов Жунго и Нинго. Их наследники пользовались их титулами, владели огромным достоянием, получали баснословные доходы. Все они старались пожить в свое удовольствие, нисколько не заботясь о будущем. Расточительство и мотовство, в конце концов, привели к тому, что богатства, оставленные предками, оказались полностью растраченными. Такие крупные события, как приезд Юаньчунь, в честь которой сооружается сад роскошных зрелищ, или похороны Цинь Кэ Цинь, наносит чувствительный удар благосостоянию семьи Цзя. На эти мероприятия расходуются десятки тысяч лян серебра, и никого это не беспокоит. К каждый думает лишь об удовлетворении собственных прихотей, сорит деньгами.